Глава 26. Внутри что-то надтреснуло, надломилось. Я думала, что чудовищные перемены в моей жизни — это то главное потрясение, от которого я никак не могу оправиться. Все это время я снова и снова прокручивала в голове, как несправедлива была со мной судьба, как жестоко со мной поступила. Я ведь ничего никому не сделала. Просто жила, просто мечтала, просто шла по течению. А потом эта поездка, эти проклятые наркотики, жестокость таможенников, Алихан, ворвавшийся в мою жизнь, как ураган. Но после того, что я увидела в больнице, внутри что-то перещелкнуло. Я помнила Киру другой, радостной, беззаботной, слегка высокомерной и вызывающей, но очень милой. Помнила ее неуемный флирт, помнила ее постоянные аферы и блестящие идеи. Помнила, как искрилась она жизнью, жаждой познания, азартом и девичьим оптимизмом. В нашей паре именно она была паровозом, и если уж и были какие-то глупости, которые я совершала, то именно под ее чутким руководством. А потом я увидела ее тело на кушетке, обезображенное, поруганное какими-то нелюдями и той же самой судьбой. Страшнее всего даже было не то, что я видела эти дикие раны на ее теле. Страшно было не видеть жизни в той, кого считала ее источником. Кира не была похожа на человека, просто тело. Тело, жизнь в котором фиксировалась этими монотонными, разрывающими перепонки пищаниями датчиков. Алихан не давил на меня. Мы ехали по погружающейся в ночь столице республики, вглядываясь в драматичную тишину улиц, словно бы солидарных с моим состоянием сейчас. Как? Как так могло получиться, что одна невинная поездка в дружелюбный край, где столько туристов находят источник лишь веселья, радости и ярких впечатлений, могла перевернуть в мире троих из нас все и вся? Кирилла больше не было. Кира была при смерти, да и травмы ее, очевидно, не ограничивались лишь физическими. Какая реанимация спасет ее душу, если она все-таки выкарабкается? А я — девушка без имени, та, чью идентичность стерли. Кто полностью принадлежит этому суровому мужчине, ведущему мою жизнь точно так же решительно, безапелляционно и единолично, как сейчас управляет своим автомобилем. Я зависела от этих рук, от этого тяжелого взгляда, от его желаний, эмоций, интереса. Я была не просто женщиной, сидящей рядом с мужчиной на переднем пассажирском сидении. Теперь я была приложением к Алихану, словно бы просто развлекательная программа в его телефоне, которую он спокойно может удалить из списка, если надоем. Память будет загружена или просто не захочется продлять платную подписку. Горло начало скрести от очередного приступа паники и отчаяния. Чтобы не уходить в дебри своего состояния дальше, я вытащила из сумки планшет Киры, который дал мне Раджаб. Открыла вкладку фоток, листаю, и сердце обрывается. Вот они, мы, возле тарзанки на каньоне, наслаждаемся отдыхом в республике. Какой-то месяц назад, веселые, беззаботные, улыбающиеся в 32 зуба и не думающие, что этот вечер станет последним нормальным в жизни каждого из нас. Вот фотки с нашей последней сессии. Весеннее московское солнце, заливающее класс аудитории. Мы вдвоем с Кирой, как сестры, обе блондинки, длинные распущенные волосы. Обнимаемся, когда Кирилл нас фотографирует. Листаю слайдер. Ничего подозрительного. Просто беззаботная жизнь студентки. Забавные рожицы, красивые постановочные селфи для соцсетей, скрины понравившихся платьев, интересных фильмов, мемы и забавные шутки. Мы были очень близки, и потому почти каждую фотку в телефоне Киры я могу как-то объяснить и прокомментировать. Вот платье, которое она отправила мне за пару дней до поездки в личку с фразой, что папик обязательно ей купит такой тяжелый люкс. Про папика это был наш прикол. Мы все время хохотали над образом толстого богатого дядьки, который бы потенциально мог взять одну из нас на полное обеспечение. Таких, кстати, много крутилось возле института, и я знала, что у нас есть девочки, кто смело пускается в такие отношения. Но нам с Кирой это было не нужно. Она была из состоятельной семьи, а мне мысль о таких отношениях казалась просто тошнотворной. И потому мы просто шутили на тему таких горе-меценатов. Дошутились. Как минимум, я так точно. Разве Алихан не был моим папиком? Да, он красив и намного моложе, чем те уроды, каких рисовало наше богатое воображение, но что это меняло в самом факте того, что происходило в моей жизни? Листаю дальше. Вижу скрины наших билетов в республику, которые заказывала Кира. Снова фото, теперь уже пейзажи, мы на их фоне. Простое дурачество. Глаза зависают на следующем кадре. Это что-то странное. Я поднимаю глаза на Алихана недоуменно. Он отвлекается от дороги и вопросительно смотрит на меня. Не то чтобы я нашла какой-то ключ, просто странно. «Смотри, это скрин карты из Гугла, какой-то город». Приближаю и еще больше недоумеваю. На карте написано «Манама». «Манама? Это ведь столица Бахрейна. Причем здесь Бахрейн?» Кира точно не говорила мне, что ее что-то связывает с этой далекой арабской страной, название которой я смутно помню из школьной программы по географии. «Не знаю, при чем тут Бахрейн?» – искренне говорю я. Открываю свойства фото и понимаю, что это и правда ее личный скрин, вовсе не пересланное сообщение. Конечно, все может быть, но очень странно. Скрин сделан, когда мы были уже здесь. Странно. Мы ведь все время были вместе, все время говорили. Если бы ее что-то связывало с Бахрейном, неважно что, хоть просто наткнулась на это название в интернете, она бы непременно сказала. Алихан молчит, но я не могу не заметить, что на его лице, помимо озадаченности, пробегает еще одна эмоция, которую я пока не могу расшифровать. Я не успеваю сосредоточиться на этой мысли, потому что мы начинаем заезжать на территорию жилого комплекса. Убираю планшет подруги в сумку, снова потерянно смотрю перед собой. Смотрю на свою новую жизнь. Мы поднимаемся домой в полной тишине. Правда, Алихан не сводит с меня напряженного, даже взволнованного взгляда. Я слишком разбита сейчас, чтобы быть ему признательной за заботу и волнение. Заходим в дом, в котором я не была с момента, когда он увез меня на свадьбу. Глаза тут же задерживаются на огромной корзине цветов. Здесь явно убирались, потому что букет в хорошем состоянии. В нем меняли воду и даже убрали пару пожухших цветов. Но глаза все равно цепляются за пару десятков красных бутонов, которые все равно уже склонили свои головы, проигрывая в схватке со временем. Подхожу к букету, трогаю эту увядшую красоту и невольно начинаю плакать. Сначала это просто слезы. Спустя мгновение они переходят в рыдание. Душат меня, вырываются волнами агонии из самого нутра. Чувствую на плече его руку. Мне стыдно рыдать перед ним. Пытаюсь прийти в себя. «Это все розы!» «Жаль их, завяли», — говорю первое, что пришло в голову. Не успеваю сообразить, когда он притягивает меня и вжимает в себя порывистым объятием. Утыкаюсь в его грудь, зарываюсь в ее тепло. Слез так много, что они сразу мочат его футболку. «Тише, Василиса», — шепчет Алихан, целуя меня в затылок и гладя волосы. «У тебя каждый день будут миллионы самых свежих роз. Не плачь об этом не плачь». Я поднимаю на него глаза. Смотрю, словно бы в первый раз. Перед глазами все плывет невыносимо. Тянусь на носочках и впечатываю себя в него еще больше. Обвиваю шею и сама резко впиваюсь в его губы так, что наши зубы сначала стукаются. Мой язык быстро преодолевает этот барьер и жадно ищет его язык, пьет его слюну. «Василиса», — шепчет Алихан, отвечая так же горячо, но пытаясь успокоить меня. В его понимании я сейчас в полном неадеквате, наверное. Нет, Алихан, как раз в адеквате, в полном адеквате. «Ты в шоке, тебе надо отдохнуть», — говорит он, на силу отстраняясь от меня. Я качаю головой и снова тянусь к нему. Обнимаю еще сильнее, целую венку на напряженной шее жадно, отчего та начинает пульсировать с неимоверной силой. «Трахни меня», — говорю ему, поднимая на него лицо и встречаясь с поддернутым желанием взглядом.